«А я тебе тогда зачем? В политике я разбираюсь не лучше Питера», — заметил Долохов, не понимая произошедших с собеседником перемены целей его поступков. «Боевые подразделения нам тоже будут нужны, и ты будешь заниматься их подготовкой. Аврорат и министерские крысы вряд ли позволят нам так просто взять власть в свои руки», — отмахнулся Том, выпуская очередное кольцо дыма. «И что будет требоваться от тех, кого мне предстоит учить?» — решил уточнить маг. «Диверсии, акции устрашения под видом наших противников, защита важных стратегических объектов», — объяснил Редл, видя, что собеседник потихоньку оживает и приходит в себя. «Зачем тогда было снимать с меня метку?» — задал еще один немаловажный вопрос Антонин. «Ты должен быть чист, чтобы тебя никто не мог связать с возобновлением активности пожирателей, все меченые после захвата власти отправятся в тюрьму или на тот свет», — ответил Волан-де-Морт. «Если же нас настигнет крах, то станешь свободным человеком и осядешь где-нибудь в Европе, как и Барти». «Я тебя совершенно не понимаю», — покачал головой Долохов, закутываясь в плед. «В этом и нет нужды. Просто выполняй мои приказы, и я выполню твою просьбу», — гася окурок, — проговорил Том, поднимаясь со своего места. Оставшись в одиночестве, Антонин еще несколько минут смотрел в ночное звездное небо, пытаясь понять, что же произошло с Волан-де-Мортом, что он отказался от идеи клеймения своих подчиненных и даже дал обещание мужчине выполнить одну его просьбу. Обещание было засвидетельствовано магией, это являлось показателем серьезности намерений Тома, а Долохов был вынужден хорошенько подумать над тем, что попросить у Редла. Глава 20. Второй визит Кощея. Планы на будущее. У министра. В дело вступает Святая Инквизиция. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Зельдин. Понедельник. 2 января 1995 года. Гарри, устало усевшись за письменным столом, расположенном в его номере, принялся разбирать очередную порцию документов и писем, доставленных Добби. Почти весь день они провели на лыжном спуске, покинув его лишь несколько раз, чтобы перекусить и согреться. Неделя, проведенная за пределами Хогвартса, оказалась очень продуктивной и богатой на события, дала много возможностей для маневра. Первым и самым важным для Гарольда стало известие, что Роза Отмщения оказалась в руках у Альбуса, пусть и с серьезной помощью русских. Зуб, имевшийся у них на Дамблдора, оказался слишком большим, чтобы они прошли мимо возможности без каких-либо подозрений в свой адрес убрать того. Вторым удачным моментом стал контракт, заключенный с русскими магами от имени Кощея. Сотня хорошо подготовленных магов будет неплохим подспорьем в борьбе с силами остальных фракций. Жалеть об утраченных артефактах Поттер не собирался, условия контракта в значительной мере окупали подобные траты. Лишить остальные фракции возможности нанять свободных магов из Восточной Европы, многим подпортит планы и не даст разгореться крупномасштабным столкновением. Ко всему прочему, большинством артефактов было просто невозможно воспользоваться, не будучи носителем крови того или иного магического рода, да и предки уже давно изучили захваченные образцы и даже собрали целый каталог с расчетами по их изготовлению. Третьей хорошей новостью были первые оплаты за изготовленные им артефакты. Ни один из родов даже не высказал ему претензий по поводу того, что артефакты не были настроены под каждого носителя индивидуально, что в будущем скажется на магических возможностях носителей его изделий. В разы осложнится освоение всех направлений ментальной магии и защиты разума, артефакты для которой в основном и закупали разные магические рода, что поставит магов в зависимость от его изделий, ведь они имеют ограничения по сроку службы. Из неприятных известий был подарок от Кощея. Гарольд прекрасно понимал, что абсорбент лишь снял симптомы, но от причины боли не избавил его. Такое развитие было бы слишком легким решением задачки, заданной этим некромантом. Русский маг не делал таких жестов без какой-либо цели, его манера поведения была слишком показной, словно он пытался показать стороннему наблюдателю свою незаинтересованность в Поттере. Метка не была клеймом или заклинанием, способным его убить. Она оказывала влияние на его ауру, какое именно, он не смог понять, так как не обладал достаточными познаниями в этом вопросе. Что-то по этой теме могло найтись в архивах родового Мэннера, посещение в которой юноша откладывал, не желая раньше времени светить перед Альбусом или министерством свою возможность укрыться за его стенами. Среди целой горы фанатских писем молодой человек обнаружил письмо, которое привлекло его внимание своим странным обратным адресом. Откуда у него могут появиться фанаты в Японии, точнее среди учеников ее магической академии? Да и способ доставки этот фанат выбрал довольно странный, ведь письмо могло вполне и не дойти до него, будь он в Хогвартсе. Это наталкивало на мысль, что отправителя кто-то проинформировал об отсутствии Поттера в замке. Стоило ему попытаться открыть письмо, как из того повалил дым, а в следующий момент он уже находился в месте, точно не похожем на номер гостиницы, в которой они с Грейнджерами остановились. «День добрый, Гарольд Поттер», — проговорил сидевший на одном из свободных стульев молодой мужчина, в котором можно было узнать Кощея, но только если несколько напрячь собственную фантазию. «Не стоит делать такое удивленное лицо, мои познания не ограничиваются одной лишь некромантией. Добрый, странный способ пригласить на личную беседу», уселся на указанный стул молодой человек, прислушиваясь к своим ощущениям. «Зельеварение, менталистика и артефакторика высокого уровня. Такие затраты, только для того, чтобы без свидетелей поговорить с кем-то вроде меня, не понимаю причин. Ну, могут же быть у меня, старого и больного человека, свои причуды», улыбаясь, ответил Константин, жестом призывая столик с вином. «Причина подобных затрат проста. Ты интересная личность, пришелец из другого мира, не жаждущий власти или безграничной силы. Это странно. Впервые сталкиваюсь с подобным на своем длинном веку. И сколько таких было до меня», осведомился Гарольд, совершенно не понимая причин поступков сидящего перед ним архимага. «Много. Лично мне пришлось пообщаться с десятком путешественников вроде тебя. Правда, ни один из них не пережил встречи со мной», продолжая беззаботно улыбаться, ответил Кощей, заставляя Гарри нервничать. «Все же его собеседник один из сильнейших магов планеты. Но ты другое дело. Ты интересный, даже сумел защитить свои воспоминания о прошлой жизни от меня. Похвальное, смею тебя заверить, достижение. И все же в чем ваш интерес? Ведь не только в том, что я выбиваюсь из образа путешественника из другого мира», спросил Поттер, пытаясь понять причины подобных действий со стороны русских. «Твое выживание, Гарольд, живой ты значительно более полезен для моих планов», наливая себе вина, ответил Константин. «Ты перспективный молодой маг, который знает, и насколько я могу судить по твоим действиям, желает возродить старые законы в своей стране. Лет через 30 ты вполне можешь стать первым архимагом Англии за почти 100 лет, и у тебя может получиться изменить свой дом. Твоя смерть способна погрузить Туманный Альбион в хаос и развязать очередную мировую войну, что мне, как правителю, совсем не нужно. Так я что-то вроде страховки от очередной войны», уточнил Поттер, помня, с какими проблемами пришлось столкнуться России из его мира. «Странное решение. Вроде того, архимагов после бойни 901 года осталось едва ли пятая часть от прежнего числа. Мы последние лет 70 прилагаем немалые усилия для исправления этой скверной ситуации, но две мировые войны, прокатившиеся по Евразии и Африке, осложнили работу в этом направлении, смотря куда-то в пространство», проговорил собеседник. «Ты ведь в курсе роли архимагов в удержании мирового баланса?» «В курсе. Значит, вы ищете и готовите архимагов для предотвращения очередной войны на уничтожение, и мне уготовано место архимага Альбиона?» «Странное отношение со стороны русских, особенно в свете отношений между нашими странами в прошлом», отозвался юноша, стараясь понять, насколько близки к истине слова мужчины. «Если разразится еще одна война вроде той, что произошла полстолетия назад, то ее уже никто не переживет. Даже для некромантов выжить в ядерном апокалипсисе будет невозможно, из-за чего значимость архимагов возросла в разы», сказал Константин. «Лично к тебе у меня претензий нет, да и Великобритания уже давно не способна на равных бороться с моей страной. К моменту, когда ты станешь архимагом у нас, китайцев, индийцев и африканцев будет минимум по 5 равных тебе по силе молодых архимагов. Так что в любом случае от сотрудничества с тобой мы не окажемся в минусе. Просто кто-то должен держать в узде психов с островов». «Ясно», задумчиво протянул Гарольд, понимая, русский маг точно наврал ему о количестве молодых архимагов, но самого факта, что им просто нужен надзиратель для магов Альбиона, это не отменяло. «Поделитесь секретом того, как вам удалось затянуть меня сюда, и к чему был тот фарс в доме Григоровича? Отчего же не поделиться? В обмен я могу рассчитывать на образец того абсорбента, что смогли создать ваши невесты», вновь нацепив на лицо приветливую улыбку, ответил Кощей. «И об этом уже знаете? Что вы еще сумели засунуть в это свое заклинание? Потирая шею, удивленно спросил Поттер. «Многое. Все же за 1500 лет я многому научился, и тузов в рукаве хватит не на одну колоду. Касательно встречи у Майки все просто, мне нужно было пустить пыль в глаза Инквизиции, не хватало мне еще привлечь их пристальное внимание к твоей персоне. Григорович же за деньги готов работать на кого угодно, и давно сливает информацию всем заинтересованным сторонам», объяснил ситуацию Константин. «И да, нам стоит поспешить, скоро действие зелья пройдет, и ты проснешься. Значит, это что-то вроде сна, поразительно изобретательно и крайне эффективно. Идеальный способ для поддержания связи со шпионами по всему миру», оценил изобретение Гарольд, понимая, что вряд ли сможет о нем кому-нибудь рассказать, не позволит Кощеевский подарок этого сделать. «Вы очень умны для своего юного возраста, Поттер. Сколько вам было в том мире?» поинтересовался собеседник. «У нас осталось меньше минуты, так что о части возможностей моего подарка я тебе расскажу в следующий раз». 17, почти 18, отозвался молодой человек. «Значит, опять будете травить, совсем дитя?» «Нет, теперь в этом нет нужды. Зелье нужно лишь в первый раз, дальше уже я буду иногда появляться прямо в твоих снах, но не часто, слишком сложная и энергоемкая эта процедура», проговорил Кощей. Мир вокруг после этого стал расплываться, теряя свои очертания. «До встречи, Гарольд Поттер». Очнулся ото сна юноша рывком, недовольно заметив, что уснул прямо лицом на тексте, написанном чернилами, отчего на лице теперь красовалась часть текста. Желание и дальше работать с бумагами в этот вечер пропало. Аккуратно сложив их в несколько стопок, он призвал Добби, который без слов понял, что от него требуется, а после отправился в ванную. Быстро отмывшись от чернил, молодой человек отправился в гостиную, откуда доносились голоса остальных жильцов. Гермиона с Дафной и Джин были заняты изучением каких-то журналов, по обложке которых можно было судить о их содержании. Женская часть коллектива в очередной раз устроила спор на тему модных тенденций, влезать в него было смерти подобно, ибо легко можно остаться крайним, если твое мнение не удовлетворит всех троих. Дён, не обращая внимания на громкие голоса троицы, смотрел какое-то юмористическое шоу по телевизору. «И давно они?» Подсаживаясь к мужчине, спросил Гарольд, щелчком призывая своего домовика. «Добби, будь другом, организуй нам хорошего иля». «Да, уже больше часа. Выбирают платье для нашего летнего отдыха», быстро отозвался мужчина, принимая из рук появившегося перед ними домовика бокал с элем. «Спасибо, Добби. Вроде вчера же они договорились на этот счет», недоумевал юноша, помня вчерашние посиделки до полуночи за изучением множества журналов и их молчаливые с динамки в кино очередное платье или другой наряд, выбранный кем-то из троицы. «Вчера были платья, сегодня купальники. Все же мы собираемся на море, сам понимаешь, без купальников никак. Раз ты согласился оплатить их покупки, то они себе вряд ли станут отказывать в возможности немного разорить тебя», усмехнулся почти родственник, напоминая Поттеру о его ошибке, совершенной парой вечеров ранее, когда он увлекся изучением очередного письма от гоблинов и на автомате стал соглашаться на все предложения женской части коллектива. «Не напоминай», — попросил юноша, бросив в сторону посмеивающегося над ним мужчины осуждающий взгляд. «Я же не виноват, что это было срочное письмо касательно недвижимости, находящейся в моем владении. Они просто сговорились и подловили меня, а отказываться от своих слов не в моих правилах». «Хорошо, сегодня больше не буду», — пообещал Грейнджер, продолжая улыбаться. «Кстати, ты так и не рассказал, что именно за имущество тебе досталось. Вилла на берегу Средиземного моря, пришлось сильно переплатить за приведение ее в порядок, без какого-либо упоминания, что она куплена родом Поттер. Зато теперь мы сможем летом отдохнуть вместе с вами и старшими гринграссами вдали от Англии и той бури, что в ней разразится в ближайшие месяцы, наслаждаясь напитком», — ответил Гарольд. «Главное, чтобы она не разразилась раньше времени. Возможен и такой вариант?» — поинтересовался Дён, пристально смотря на юношу. «Да, министерство смогло перед самым Рождеством протолкнуть закон о смягчении политики в отношении магических рас. Из Азкабана сбежали несколько самых близких сторонников Волан-де-Морта. Сочувствующие его идеям рода устроили закрытый бал для гостей только по приглашениям. Несложно догадаться, о чем там пойдет речь», — начал рассказ Гарри. «К тому же в руки Альбуса Дамблдора, одного из самых влиятельных политических деятелей Великобритании, попал артефакт страшной силы, С ним он может натворить много бед. Ко всему прочему, в этой мутной воде я планирую попытаться выловить что-нибудь для себя и своего рода. Не лучше ли в таком случае оставить Дафну и Гермиону где-нибудь за границей? У тебя ведь есть надежное убежище? Стараясь не привлекать к себе внимание девушек, спросил Грингер. Есть, но их исчезновение из Хогвартса может спровоцировать начало хаоса значительно раньше, чем я смогу подготовить своих людей для предстоящих операций, покачал головой Поттер. Да, и вряд ли они согласятся перебраться в убежище, пока я буду в эпицентре предстоящей бури. Ко всему прочему, убежища еще не подготовлены в достаточной мере, чтобы надежно спрятаться от магов уровня Волан-де-Морта и Дамблдора. Ты хочешь рискнуть их жизнями для каких-то политических игр? Недовольно спросил Дён, пристально рассматривая собеседника. Ни в коем разе. Раньше окончания турнира трех волшебников буря все равно не разразится, если кто-нибудь с этим не поможет. Но я планирую в пасхальные каникулы вместе с вами и гринграссами оказаться в самом надежном из убежищ и серьезно подтолкнуть стороны к прямому конфликту, откинувшись на спинку дивана, ответил Гарольд. Мэнор Поттеров будет самым подходящим местом для того, чтобы переждать бурю и сыграть две свадьбы в узком семейном кругу. И зачем тебе это? Ведь будет много жертв. Тебе разве не жаль остальных? Недоумевал мужчина, с недоверием смотря на парня. Заставить магическую Англию стремиться к переменам можно только силой. Война всколыхнет это спящее болото, выведет в свет новых народных лидеров, которые на своих плечах и потянут страну в новую эру, пожал плечами молодой человек. Жертвы, а какое мне до них дело? Магическая Англия выбросила меня на помойку, как только об меня убился Волан-де-Морт. Никто даже не попытался помочь мне или воздать должное моим родителям до этого года. Я буду защищать только тех, кто это заслужил. Пусть мне и неприятна твоя точка зрения, но у тебя есть право так считать, учитывая, в каких условиях прошло твое детство. Я даже был удивлен, что при таком отношении родственников из тебя не вырос какой-нибудь псих или маньяк, прикрыв глаза рукой, проговорил Грингер. И много таких, кто заслужил твою защиту, много, больше сотни семей, не считая всех маглорожденных Хогвартса, ответил Поттер, про себя отмечая, что девушки как-то странно притихли. Да и остальных я не собираюсь оставлять на произвол судьбы. Отряды моих людей будут оказывать помощь тем, кто окажется на линии столкновения между Волан-де-Мортом, Министерством и Дамблдором. Развязать войну и выступить в ней этаким миротворцем, таков твой план? Серьезно спросила Джин, явно слышавшая весь разговор. Отчасти это так, лишь с поправкой, что я не собираюсь выступать миротворцем, я наоборот постараюсь сделать все, чтобы мое имя никак не связывали с предстоящими событиями. Миротворцев и без меня будет хватать, покачал головой артефактор. Я не хочу ввязываться в политику раньше, чем закончу Хогвартс и получу высшее образование в обычном мире, но при этом мне нужно, чтобы важные посты заняли люди, не увязшие в прошлом, не считающие магов венцом творения и готовые к долгой и кропотливой работе. А другого выхода без жертв разве нет? Негодовала женщина. Может и есть, но мне он неизвестен. Нельзя построить что-то новое, не разрушив старое, жестко отрезал Гарольд, поднимаясь со своего места. В прошлую войну магическая Англия пожертвовала жизнью моих родителей, молодостью моего крестного, здоровьем родителей Невилла и многим другим. И каков результат? Назрела очередная война. И хвала всем богам, что она не затронет мир простых людей. Хватит, мы на отдыхе. Так что давайте не будем сейчас вести разговоры на подобные темы. Вмешалась в назревающий спор Гермиона, зная свою мать и упрямство жениха, если тот что-то для себя решил. Согласно СМИ, мы ведь приехали сюда повеселиться и отдохнуть от повседневных забот. Может, займемся чем-нибудь, что всех отвлечет от тяжелых мыслей. Поддержала ее Дафна, помня, во что выливались подобные перепалки между подругой и Поттером при их очередном споре в стенах Хогвартса. Тяжело вздохнув, Гарри согласно кивнул, после чего извинился перед Джин. Женщина также не стала развивать тему, но по ее взгляду можно было с уверенностью сказать, что она намерена переговорить с парнем на эту тему наедине. Девушки, видя, каким взглядом одарила парня миссис Грингер, переглянулись, придя к какому-то только им двоим известному соглашению. Дён же просто предложил провести вечер за просмотром найденной им на одном из каналов комедии «Хогвартс. Подземелья». Среда, 4 января 1995 года. Альбус Дамблдор запустил в несколько мишеней очередную цепочку заклинаний, с удовольствием отмечая для себя, что его силы с каждым днем использования найденного артефакта возрастают. Эту находку он считал подарком высших сил, таким образом благословивших его начинание по созданию новой великой магической империи. С нынешним уровнем сил он уже мог потягаться со своим отцом и выбить из того достаточное количество философского камня для создания армии магов, силы которых будет достаточно, чтобы разделаться сначала со всеми врагами на островах, а после и покорить всю Европу. По его оценкам, через год активного использования артефакта его магическая мощь будет сравнима с архимагами вроде Кощея или Лангвия. Запасов же философского камня Фламеля должно было хватить на создание армии магов с уровнем силы не ниже магистра. Главное теперь получить в свои руки толкового артефактора. Мастер изготовления палочек у него уже был. Альбус уже даже нашел подходящего кандидата на это место, но заполучить его без привлечения внимания к собственной персоне у него раньше финала турнира не получится. Также серьезная проблема возникла и с его ручным зельеваром. Тот сумел каким-то образом найти информацию о том, как снять рабское клеймо Волан-де-Морта и всех магических клятв и обетов, навешанных на него директором Хогвартса, хотя Дамблдор лично позаботился о том, чтобы вся литература на этот счет была уничтожена или убрана из хранилищ всех родов. Конечно, добраться до хранилищ Блэков, Лонгботтомов, Гринграсс, Поттеров и еще нескольких родов у него не получилось, но никто из них не станет делиться подобной литературой с клейменным полукровкой вроде Снипа. В его игру кто-то вмешался, кто-то достаточно сильный и обеспеченный ресурсами, чтобы за лето серьезно обучить его золотого мальчика и будущего жертвенного Агнца под носом у его наблюдателей, переманить Северуса, настроить против него Минерву, Флитвика, Помфри, заставить вести свою игру бесхребетного Фаджа, заручившегося поддержкой Амелии и Грюма. Пока Дамблдор терялся в догадках, чьих именно это рук дело, так как от информаторов приходила информация, указывавшая на причастность разных стран и организаций. Самым плохим в этой ситуации была активизация Инквизиции. Инквизиция была самым большим камнем преткновения в планах Альбуса. Ее святые рыцари были достаточно сильны и обучены, чтобы в сражении один на один убивать даже сильнейших архимагов, пусть и ценой собственной жизни. Самым худшим в этой ситуации была невозможность получить хоть сколько-нибудь правдивую информацию о возможностях и ресурсах, доступных Святой Инквизиции. Они будут явно не прочь заполучить в свои руки философские камни и не останутся в стороне от охоты на его отца и его секреты. Все это заставляло мужчину погружаться в серьезные думы, в очередной раз разрушая тренировочные полигоны в подземельях Хогвартса. Директору был нужен план, но для его проработки и воплощения в жизнь была нужна информация и время, которых катастрофически не хватало. Альбус не волновался, у него еще имелись тузы в рукаве, ведь он даже сумел обмануть артефакт, считывающий ауру и надежно скрыть от всех свой титул темного лорда. Министерство магии. Среда. 4 января 1995 года. Аластер в компании Амелии и нескольких ветеранов Аврората сидел в кабинете министра, обсуждая удачно продавленный закон относительно магических рас. Грюму он серьезно развязывал руки, позволяя взять на службу сильных и перспективных магов, особенно с учетом того, что в его руках был способ, позволяющий помочь оборотням совладать со своим внутренним зверем. Увеличенный штат и чистка уже начали приносить плоды, сократив число преступлений, совершаемых магами, позволив перекрыть не один канал с контрабандными товарами и рабами-магами. Тоненький ручеек артефактов, поступающих от Поттера, позволял собрать значительно более смертоносные и подготовленные отряды из преданных своему делу авроров. Как обстоят дела с расследованиями пропаж магов в последний месяц? Поинтересовался Корнелиус у главного Аврора. Результат пока никакой. Удалось выйти на несколько работорговческих баз и зачистить их, но информации по пропавшим магам найти не удалось. Мои аналитики склоняются к версии, что здесь орудует кто-то с очень серьезными связями, не поднимаясь со своего места, отозвался Грюм, подобным образом показывая свое не особо уважительное отношение к министру, который, впрочем, проигнорировал это. Выдели лучших сыщиков и следователей для этого дела. Общественность подобные пропажи начинают нервировать, особенно пропажа Гаррика, отдал указание Фадж. Что у нас по информации, что в Англию прибывают наемники со всей Европы? Кто занимается контролем данного вопроса? Поток наемников несколько сократился в последнее время, и начался даже обратный процесс, подал голос один из подчиненных Грюма. Но мы связываем это с наступившими праздниками. Ясно, продолжайте держать меня в курсе, и если поток наемников вновь станет возрастать, известите меня, я отдам приказ закрыть границы», — проговорил министр магии. «Амелия, что по расследованию побега из Азкабана заключенных с нижних этажей, вся смена находилась под империя, очень мощным империя, в сочетании с обливиатом, что и позволило организовать столь дерзкий побег. Странным, однако, остается тот факт, что вытащили не всех сторонников Волан-де-Морта, а только самых действительно опасных, но при этом вменяемых», — хмуро ответила Боунс. «Невыразимцы в один голос утверждают, что империя накладывал маг уровня того, кого нельзя называть. Плохо, не хватало нам еще воскресшего из мертвых того, кого нельзя называть», — скривился Фадж, помня полученный от главы невыразимцев отчет о том, что возможности для возвращения в мир живых у ужаса магической Англии имеются. «Подготовь приказ для невыразимцев, чтобы они выделили тебе своих специалистов для поисков беглецов или самого того, кого нельзя называть». Дальнейшие обсуждения Аластер уже слушал вполуха, отдав предпочтение решению стоящих перед ним задач по наведению порядка в Аврарате и поддержке правопорядка, что в свете поступающей из разных источников информации в ближайшем будущем будет делать крайне проблематично, но старый Аврор уже принял для себя решение. Ни он сам, ни Аврарат не окажут поддержку ни одной из сторон предстоящего конфликта, а будут заниматься лишь защитой гражданского населения. Ватикан. Штаб-квартира Ордена Святой Инквизиции. Пятница. 6 января 1995 года. Черноволосый мужчина в военной форме сидел во главе стола, внимательно выслушивая очередной доклад своих подчиненных по ситуации в том или ином подконтрольном их ордену регионе. Рапорты были на удивление однообразны и скучны, что заставляло главу ордена слушать их не особо внимательно, ровно до того момента, пока очередь не дошла до куратора Туманного Альбиона. «Томас, повтори, что ты только что сказал», — очнувшись от своих размышлений, попросил мужчина. «Нашими специалистами на территории Великобритании был зафиксирован выброс энергии типа прорыв. Точное местоположение данного выброса засечь не удалось, но примерный район был определен. Длился он всего 2 секунды, влияние на окружающий мир было признано незначительным, доклад был отправлен в штаб-квартиру», — быстро повторил начало своего рапорта тот. «Что-то не так? Да, у нас большие проблемы. Теперь становится понятна подоплека этого странного шевеления в Великобритании, отразившегося на всей Европе. Быстро список магов, проживающих в районе выброса», — приказал глава ордена, у которого появилось нехорошее предчувствие. Затребованный список быстро появился на экране перед старшим святым рыцарем. Несколько десятков секунд тот потратил на то, чтобы прочесть короткий список фамилий. Наткнувшись на фамилию самого знаменитого из молодых английских магов, мужчина, сцепив руки, немигающим взглядом уставился в монитор. Глава ордена приходил в тихое бешенство от того, что затерявшийся где-то доклад от куратора Туманного Альбиона не позволил аналитикам быстро и правильно понять причину странного ажиотажа вокруг Гарольда Поттера. Корил он и себя за то, что слишком много внимания отдал творящимся на Ближнем Востоке войнам, из-за чего орден, возможно, прозевал появление нового Грин-Девальда. «Томас, передай нашим аналитикам всю имеющуюся у тебя информацию на Гарольда Поттера. Задействуй наших информаторов в Хогвартсе, Министерстве магии. Нам нужна самая подробная информация об этом парне и творящимися с ним изменениями за время зафиксированного вами выброса», — начал раздавать указания мужчина. «Сергей, подготовь 2 самых молодых рыцарей для перевода в Хогвартс. Задача – наблюдение и устранение в случае соответствующего приказа лично от меня. Будет исполнено», — одновременно отозвались оба названных. «Остальным проверить готовность подчиненных им боевых отрядов святых рыцарей. Возможно, нас ждет серьезная работа», — обведя взглядом собравшихся, проговорил старший святой рыцарь. «Франсуа, установи качественную слежку за Дамблдором, Фаджем и другими политическими лидерами Англии. Мне нужна информация обо всех их телодвижениях. У нас, возможно, назревает новая мировая война». Собравшихся подобная новость не сильно удивила, ведь их всю сознательную жизнь готовили к очередной войне, и известие о том, что та вот-вот может разразиться, не приносило им ничего, кроме мрачной решимости и готовности выполнить возложенный на них предками долг. Антиох, обведя взглядом собравшихся, знаком отпустил их, погружаясь в свои размышления. Главу Ордена Святой Инквизиции тяготила сама мысль о возможной войне. За свою долгую жизнь он успел насмотреться на смерти, творимые людьми на войне, ужасы. Он не желал позволить разразиться новой мировой войне, особенно зная, что, если в нее окажутся втянуты простые люди, ничто уже не будет иметь значения, ибо планета просто сгорит в ядерном огне. Конечно, часть магов сможет укрыться за защитными куполами, но радиационное излучение со временем убьет их. Поднявшись со своего кресла, Антиох исчез из зала без каких-либо спецэффектов, чтобы появиться в одном из залов итальянского отделения Гринготса. Ему предстояло вытащить информацию из гоблинов, ведь именно они могут рассказать о Гарольде Поттере больше, чем любая разведка. Правда, еще предстало убедить их поделиться подобной информацией, что было задачей непростой. Глава 21. Разговор с Джин. В гости к Блэкам. Некроманты. Примечание к части. Небичина. С наступающим вас днем знаний. Успехов и удачи в новом учебном году. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Зельдин. Вторник. 3 января 1995 года. Несмотря на раннее утро, на кухне Гарольд столкнулся с Джин, которая с головой была погружена в изучение каких-то бумаг. Женщина его появление заметила не сразу, лишь после того, как тот встал у плиты и занялся приготовлением кофе. Она оторвалась от изучения документов и сосредоточила свое внимание на Поттере. Чувствуя на себе пристальный взгляд миссис Грингер, юноша приготовился к продолжению вечернего разговора, понимая, что будущая родственница не желает так просто мириться с планом действий, который он озвучил вечером, а отсутствие девушек Эдина позволяло им двоим поговорить на эту тему. «Доброе утро, Джин!» Ставя перед женщиной чашку с кофе, решил первым начать разговор молодой человек. «Вижу, у тебя есть ко мне разговор. Доброе, Гарри!» «Спасибо!» «Да, я просто хочу понять, почему ты хочешь устроить гражданскую войну? Неужели ты готов пожертвовать жизнями других ради получения собственной выгоды?» Откладывая документы в сторону и делая глоток кофе. «Устроить войну? О чем ты, Джин?» «Войной предстоящие разборки между бандами назвать нельзя. Так, мелкие стычки между боевыми группами разных сторон конфликта, большую часть магов реальные боевые столкновения даже не затронут. Их жизнь в основном всколыхнут политические баталии, которые в скором времени разразятся в Визингомате и Министерстве магии, которые я и желаю развязать», — серьезно проговорил Гарольд. «Но ты вчера говорил другое», — недовольно смотря на юношу, — ответила женщина. «Или я чего-то не понимаю?» «Нет, вы все верно понимаете. Да между магами будут происходить столкновения, в которых погибнет некоторое количество простых обывателей, но таких будут десятки, может, пара сотен, если конфликт затянется. Основные жертвы же будут определены именно в Визингомате и кулуарах Министерства магии», — ответил Поттер, смотря куда-то в окно. «Если верх возьмут Волан-де-Морт и его сторонники, то магам вроде Гермионы вряд ли удастся выжить в Англии, рода вроде моего сильно утратит в плане политического и финансового влияния или вообще будут прерваны. Ну, и как самый плохой вариант, в этом случае нас всех уничтожат обычные люди. Если верх возьмет кто-то вроде Дамблдора, то нас ждет дальнейшее загнивание внутри страны. Сторонники Волан-де-Морта вновь окажутся на свободе и продолжат гнуть свою политику превосходства чистокровных над всеми остальными обитателями планеты. Выиграет Фадж и его команда, результат будет почти тот же, но с большой вероятностью многих пожирателей упекут за решетку и разорят их род, разделив полученное золото между собой. Я же планирую планомерно набирать влияние под шумок предстоящих разборок, проталкивая на разные должности в министерстве своих людей, чтобы в будущем начать изменения с целью подтолкнуть развитие всей магической Англии. Ты говоришь очень уверенно, но кто позволит ребенку вроде тебя провернуть что-то подобное? Недоумевающе спросила миссис Грингер. И откуда у тебя могут быть свои люди? Это кольцо, показывая отличительный знак лорда магии рода, проговорил Поттер. Вернее, его наличие на моей руке делает меня в глазах магов взрослым. Два рода, которые я наследую, делают меня влиятельной фигурой в Визингомате, плюс статус национального героя прибавляет мне популярность в глазах простых обывателей и менее знатных родов, пострадавших во время террора Волан-де-Морта в 80-е годы. Ко всему прочему, мой крестный отец по магии является главой самого влиятельного и уважаемого из темных родов Англии, что склоняет на мою сторону еще больше людей. «Это так странно», — покачала головой женщина, для которой подобное казалось неправильным и ненормальным. «Пойми, Джин, маги застряли в прошлом, погрязли в мелких склоках и суевериях. Магический мир Англии последние 80 лет находится в стагнации, научный прогресс практически отсутствует. Многие маги бегут из страны в поисках лучшей доли. Сотни молодых магов даже не получают нормального образования, проходя лишь полугодовые курсы, на которых их учат брать под контроль собственную магию, и все. Одним глотком допивая горький кофе, сказал Гарольд: во время обучения в Хогвартсе моего деда со стороны отца на каждом курсе каждого факультета обучалось более 30 студентов. Когда там учились мои родители, студентов было по 15 человек на курсе каждого факультета, сейчас же нас всего 10 человек. Но почему происходит подобное? Ведь это явно ненормально. Пристально смотря на юношу, задала вопрос собеседница. Все дело в тех, кто сейчас находится у власти и их политических предпочтениях, и естественно в желании захапать себе побольше золота, пока находишься на прибыльном месте, поморщился Поттер, ознакомившийся с документами, собранными его адвокатом по этому вопросу, так как в будущем ему предстояло разгребать устроенные Дамблдором и Визингамотом проблемы в Хогвартсе. Сколько вам с Дином приходится выкладывать за обучение Гермионы в Хогвартсе? 2 с лишним тысячи галеонов за один семестр, если я не ошибаюсь, а вы в курсе, что в том же Шармбатоне цена на обучение втрое меньше, а программа в несколько раз насыщеннее и полней. Знаете, сколько талантливых и перспективных обретенных магов и волшебниц за последние 50 лет не смогли получить образование из-за неподъемной цены вопроса обучения в Хогвартсе? И сейчас они трудятся на самых низкооплачиваемых и тяжелых работах, больше 10 тысяч, и такая же участь ждет и их детей. И знаете, в чем самая соль? Обучение в Хогвартсе до 1945 года было практически бесплатным, всего 200 галеонов в год за проживание в полном пансионе, а до 1905 года никто вообще и не заикался об оплате.